Глава 12. Марина Легостаева отыскала Настю Авдееву в конструкторском бюро компании. Та как раз обсуждала с Микаэлой Латоевой проект оформления ресторана нового отеля. Микаэла, не выпуская из рук своего плюшевого кролика Акакия, демонстрировала Насте эскизы будущих помещений. На ее рисунках Марина увидела массивные мраморные колонны, сводчатые потолки и большие витражные окна. Эскизы впечатляли. В реальности все должно выглядеть еще красивее. «Надо было тоже идти в архитекторы», — с завистью вздохнула Марина. «Что же не пошла?» — улыбнулась Настя. «Мои руки не приспособлены держать карандаш», — заявила Легостаева. «Только диктофон да фотокамеру. Насть, мне с тобой нужно поговорить». «Конечно, девушки», — тут же сказала Микаэла. «Я уже ухожу, шушукайтесь на здоровье». «Микаэла, мне очень понравились ваши наброски», — сказала ей Настя. «Сделайте, пожалуйста, с них копии. Я покажу их членам правления на ближайшем заседании». «Конечно», — улыбнулась Микаэла. Она собрала чертежи в папку и удалилась. Настя повернулась к Марине. «Что там у тебя?» «Я говорила с Аллой Порфирьевой», — тихо произнесла Марина. «Ты все-таки с ней встретилась?» «Я поймал ее в саду у дома. Очень интересный вышел разговор». «Что она сказала?» — поинтересовалась Настя. «Тебе полностью или усеченный вариант?» «Вкратце, пожалуйста», — попросила Настя. «Через полчаса мне нужно присутствовать в двух местах одновременно». «Оказалось, что Ирма шантажировала Изольду какой-то видеозаписью», — сообщила Марина. «Теперь эта пленка хранится у Аллы, и она просит за нее 100 000 рублей». Настя удивленно взглянула на Марину. «А у нее губа не дура». «Ты же можешь достать такие деньги?» «Могу, но прежде чем платить, я хочу удостовериться, что мы не покупаем кота в мешке. Что там заснято?» «Она мне не сказала. Упомянула ли, что Изольда совершила какой-то проступок, и Ирма этим воспользовалась? Твоя тетка еще в молодости была очень сложным человеком». «Ирма шантажировала Изольду?» — задумчиво проговорила Настя. «Кто бы мог подумать?» «Они с Изольдой стоили друг друга, даром, что родные сестры. За последнее время я узнала о своих родственниках такие вещи, что впору рехнуться». «Кстати», — вспомнила Марина, — «еще Порфирьева сказала, что Егор, твой дедушка, страдал шизофренией». «Что?» — изумилась Настя. «В последние годы жизни он просто спятил», — тихо произнесла Марина, «но это тщательно скрывалось от всех». «А ты уверена, что она говорит правду?» «Что-то мне не верится. А какой смысл ей меня обманывать?» «Но никто из домашних ничего мне об этом не говорил». «Говорю же, это скрывали. К тому же, может, твои родители просто не хотели тебя расстраивать». Настя тяжело вздохнула. «Час от часу не легче». «Так ты сможешь раздобыть нужную сумму?» — спросила Марина. «Об этом я позабочусь. Лишь бы твоя Порфирьева нас не обманула». «А мы назначим ей встречу в нашей редакции, в моем кабинете. Оттуда она никуда не денется. Достану старый видеомагнитофон и телевизор и посмотрим эту кассету. Если там действительно что-то стоящее, совершим сделку». «Ладно», — согласилась Настя. «Договаривайся о встрече, а я достану деньги. Пожалуй, мне самой стоит поговорить с этой бывшей сиделкой». «Отлично», — обрадовалась Марина. «И, кстати, обзаведись, наконец, секретаршей. Я кое-как отыскала тебя в этом небоскребе». «Не сыпь мне соль на рану», — отмахнулась от нее Настя. Марина попрощалась с ней и поехала в редакцию «Полуночного экспресса». Изольда Бежецкая подъезжала к штаб-квартире компании, когда у нее зазвонил телефон. С ней желала поговорить Лариса Шахова. «Есть новости», — сообщила она, как только Бежецкая ответила на звонок. «Ты только не падай». Девчонка-журналистка разыскала Порфирьеву и встретилась с ней. Она показывала ей какую-то старую фотографию, что-то расспрашивала. Я находилась довольно далеко и слышала лишь обрывки их разговора, но мне этого хватило. Порфирьева упоминала мое имя, а еще говорила что-то о твоем отце, о тебе и Ирме. Изольда заглушила двигатель машины и застыла, не в силах поверить в услышанное. «Дьявол!» — выдохнула она. «Не нравится мне все это, дорогая». Порфирьева дружила с Ирмой, и та явно могла наговорить ей про меня не весь что. А если и Алла начнет болтать, у нас могут появиться серьезные проблемы». «С проблемами мы умеем разбираться», — спокойно сказала Лариса. «И долго они беседовали?» «Не очень. Порфирьева требовала у нее деньги за какую-то информацию. И девчонка пообещала их достать. Они должны скоро снова встретиться». Изольда медленно вышла из машины. «Так-так-так», — задумчиво проговорила она. «Что такого может знать обо мне эта стерва, за что может требовать деньги?» «Она дружила с Ирмой», — напомнила ей Лариса. «А мы ведь до сих пор не нашли ту запись». «Ты считаешь? Боже мой!» — произнесла Изольда. «Как я раньше об этом не подумала. Ведь Ирма запросто могла отдать кассету Алле. Поэтому мы и не нашли пленку в ее вещах, хоть и перерыли весь дом». «Алла не давала о себе знать много лет. Я сама давно успела забыть о ее существовании. А теперь она вышла из тени и требует деньги у Легостаевой. Тут явно что-то нечисто». «В таком случае меня радует, что она ей пока ничего не сообщила», — проговорила Изольда, — «и не должна ничего сообщить. Понимаешь, о чем я?» Лариса усмехнулась. «Что уж непонятного. Займись этим, дорогая, но соблюдай осторожность. Хорошо бы узнать, о чем именно Алла собирается говорить с этой журналисткой». «Буду действовать по обстоятельствам», — пообещала ей Лариса и отключила связь.